Потемкин очень надеялся, что нынешняя разведка отличается от собратьев века 20-го и ему предоставит еще один шанс. Очень надеялся. 4. Ваш Бродь, Парас, матрос, разбудивший Потемкина, глупо улыбался. В руках его был таз с какими-то расческами, шкатулками и склянками. За спиной морехода переминался еще один визитер, маленький тщедушный юнга. «Да ты что? Белины объелся!» Алекс выглянул в иллюминатор и выругался. «Еще ж солнце не встало!» Матрос осклабился. «Так то ж Ярила, ему на визит готовиться не надобнать. А мы на рассвете на Корфа ихней придем, к обеду якорь, значит, кинем. Его Бродий капитан Салыгин помнит о вашей просьбе, меня вот послал. Подготовить вашу Бродь, значит, тут же как. А кроме вас еще господ офицеров надобнать причесать, за такими делами аккурат к обеду и закончим». Он поставил на столик таз с принадлежностями. Потемкин начал вспоминать, что вчера, действительно, сам попросил шкипера подсобить на предмет правильного внешнего вида на важной встрече. Одним из пунктиков Салтыкова было строгое соблюдение всевозможных уставов и предписаний, а при новом императоре регламентировалось буквально все. От длины панталонной косы парика до цвета сюртука и количества пуговиц на лацканах. Кто-то из молодых мичманов рассказывал, как генерал-фельдмаршал выгнал одного из своих секретарей за пренебрежение канонами уставного костюма. К такому нельзя было прийти в дорожном плаще и со взъерошенными волосами. Салыгин, вчерашний гардемарин, а ныне 20-летний капитан, с улыбкой выслушал просьбу провинциала и обещал помощь. За несколько дней путешествия они немало вина выпили и много о чем поговорили, так что словам капитана можно было верить. Еще в Риме Потемкин прикупил себе приличный камзол, над которым один из матросов, бывший портняшка, колдовал всю ночь, приводя его в соответствие с требованиями щепетильной моды. Теперь дело оставалось за малым, за головой. «Ну-с, ваш Броди, разрешите приступить?» Улыбающийся матрос вытряхнул на столик две жесткие щетки, которыми конюхи наводят лоск на лошадей. Потемкин кивнул. Следующие два часа вспоминались ему еще долго. Такое издевательство над собственной головой не допускали даже панкующие нимфетки будущего. Сначала судовой парикмахер и его помощник в четыре руки взлохматили длинные волосы Алекса, долго расчесывали их костяными гребнями. Для того, чтобы прическа лучше смотрелась конскими щетками, волосы втирали свиной жир, периодически просыпая слои мукой для придания благородной белизны. Когда грязные липкие лохмы превратились в единую массу, их разделили на несколько проборов и начали стягивать в пучок к затылку. Парикмахер принес небольшую зазубренную палочку, которую вплетали в косичку, перевивая проволокой и лентой. На строго отмеренной длине волосы обрезали. Помощник в это время колдовал с жаровней, раскаливая и остужая чудовищные щипцы. Когда косичка приобрела нужную длину и форму, матросы взялись за оставленные на висках пряди. Завивание в букле напомнило Алексу не самые приятные моменты в турецком зиндане. Так же, как и там, около его глаз мелькало раскаленное железо и пахло жженой плотью. Благо, что нынче вместо собственного тела вонял топленый жир. Чтобы не поранить его Бродий, помощник парикмахера крепко держал голову клиента, пока мастер колдовался щипцами. Обошлось без увечий. Закончив, матросы облегченно выдохнули. Поверх муки и жира на голову Потемкина высыпали полчашки дорогой пудры, долго брызгали на прическу душистой водой, что-то приглаживали лопаточками и гребнем. В конце концов, получив по монете за труды, законодатели корабельной моды покинули каюту. Алекс же, чертыхаясь и поминая простыми негромкими словами пруссофила Павла I, начал собираться на берег. 5. К его удивлению, из сходивших на берег офицеров лишь у него оказалась такая блестящая прическа. Остальные ограничились тем, что стянули собственные волосы в пучок, да слегка завили локоны на висках. Салыгин, сдерживая ухмылку, объяснил, что в морском ведомстве нравы попроще, и к указам, касаемо внешнего вида, относится не так рьяно. Рядом давились смехом младшие офицеры. Алекс сжал зубы и раскланялся. «Если уж над тобой подшутили, то надо держать марку». Так он и шел по городу, как заглянувший на огонек призрак 50-летней давности, раритет давно минувших дней, напудренный олух с 7-вершковой косичкой и строго уставными буклями. Народ косился, но помалкивал. Уж очень лицо страшное было у новоприбывшего, да за поясом торчала пара пистолей и сабля совсем не дворцового типа. Потемкин утешал себя тем, что в таком виде его никто не сможет опознать. А ведь на Корфу должны быть агенты чужих разведок. Салтыкова не оказалась на месте. Желая развлечься, он укатил на один из дальних островов архипелага. Там егеря при поддержке артиллерии выкуривали последних приверженцев французского вольномыслия. Офицер штаба, поведавший Алексу о местонахождении Салтыкова, сам щеголял всколоченным париком, явно неуместным в жаре бабьего лета, но на голову Потемкина посматривал с неодобрением. Этот хотя бы не хмыкал. Просьбу предоставить транспорт к Салтыкову и сопровождающего офицер утвердил без лишних расспросов, лишь сверил личную печать младшего Белли на верительной грамотке. Пришлось возвращаться в порт и следовать за генерал-фельдмаршалом. Кроме Алексана Кирлангича, небольшом турецком судне для прибрежного плавания, переправляли гусар из числа полуэскадрона, приданного десанту для лоска. Все усачи оказались из числа бежавших в Россию жителей провинции порты. Сербы, греки, валахи и греки. По-русски они говорили с акцентом, зато в местных диалектах разбирались неплохо и отлично справлялись с обязанностью разведки и эскорта. Путь должен был занять не более суток. Ветер оказался попутным, и уже через два часа турецкое суденышко пристало к полуразрушенному пирсу. Всадники быстро вывели лошадей. Потемкину вручили поводья смирной кобылки. Еще 20 минут легкой рыси, и кавалькада вынырнула из тенистого ущелья, в котором дорога пряталась от все еще жаркого солнца. Узкая каменистая тропка ползла дальше, к массиву полуразрушенного форта, нависавшего над лазурью небольшой бухты. Тут имелся удобный пологий спуск, который, собственно, форт и оберегал. Корфу, столица Ионических островов, капитулировал в феврале, но сдача основной крепости все еще не привела к полному контролю над всеми островами архипелага. Прекрасно укрепленные старые венецианские крепости являлись крепкими орешками для любого противника. На каждом острове, над каждой более-менее пригодной для высадки десанта бухтой нависали жерла пушек. Ощетинившиеся стволами береговой артиллерии безлюдные каменистые выступы у самых Балкан, достаточно компактные, чтобы защитить их малыми силами, и с глубокими бухтами, в которых можно спрятать целый флот. Естественно, что новые хозяева стремились сполна воспользоваться таким призом. Ушаков мечтал сделать остров главной базой русского флота на Средиземном море, точкой опоры для задуманного императором Павлом рывка на восток. А для этого просто необходимо было выкурить из щелей всех сторонников старого режима. Англичане, союзники России в этой войне, тоже прекрасно понимали важность архипелага у самой границы порты. Понимали даже намного лучше самих осман. Нельсон долго и нудно требовал, чтобы Корфу атаковали союзные турецкие части, и, соответственно, контроль над островом достался именно им. Федор Федорович Ушаков остался непреклонен. Лишь несколько ойрты и янычар, приданных султаном союзному флоту для осадных работ, появились на островах. После подписания капитуляции основной цитаделью изголодавших в осаде пленных французов на нейтральных судах отправили во французский порт Улон. Лишь взяли клятву, что освобожденные не станут браться за оружие в течение 18 месяцев. Благодаря такой мягкости удалось добиться потрясающих результатов. Якобинцы на других островах сдавались после первого же выстрела. Маленькие форты, стерегущие удобные бухты, один за другим выбрасывали белые флаги, как только в пределах видимости появлялся русский офицер. Так было почти везде, за малым исключением. Гусары благоразумно придержали лошадей. Алекс выехал из-за спины и осмотрелся. В 200 метрах перед ними были возведены настоящие редуты. Свитые из лозы и засыпанные землею и камнем укрепления прикрывали 3 6-фунтовые русские пушечки, вокруг которых суетились чумазые артиллеристы в холщовых рубахах. За редутами, со стороны дороги, сидело на земле и скучало несколько десятков вооруженных турок и полсотни зеленокафтанных егерей в смешных колпаках. Чуть дальше, у зарослей, рубили деревья гренадеры в странных митрах, высоких шапках прусского происхождения, но без традиционной кисти и с необычным оранжевым задником. Где-то в километре от редута высилось здание вражеской крепостицы. Две башни форта, обращенные в сторону дороги, окутывали клубы дыма. Горели несколько деревянных лачуг, притулившихся у тыловой стороны крепости. Сам форт, почти неповрежденный, изредка огрызался на слаженные залпы русских, одиноким чихом какой-то мелкой пушченки. Алекс, присмотревшись, заметил у ворот форта несколько мертвых тел в ярких турецких халатах. Унтер, командовавший эскортом, убедившись, что опасности нет, повел группу дальше. Через несколько минут отряд спешился у тыловой стороны редута. Тут, под пологом дощатого навеса, собрались офицеры, руководившие осадой. Как отметил Потемкин, место было неплохо обставлено. На перевернутом ящике установили столик с закусками и вином. Жареные рыбы, оливки, сыр, свежий хлеб так и просились в рот. Особенно, если учесть, что с самого утра там ничего не побывало. Сглотнув слюну, Алекс представился и спросил, где он может разыскать графа Салтыкова. Воображение рисовало образ располневшего и вспыльчивого сноба с обязательно недовольно оттопыренной нижней губой. Против ожиданий, генерал оказался не старым мужчиной среднего роста с едва наметившейся сединой. Под крючковатым крупным носом горели умные цепкие глаза. Он долго изучал послание от Конрада Белли, почитал письмо от Белли-младшего, хмыкнул, зыркнул из-под лобья на Потемкина. При взгляде на его выдающуюся прическу лицо генерала нахмурилось, потом неожиданно расплылось в улыбке. «Небось, слышал сказку о том, как я секретаря за неположенную лычку на кафтане выгнал». Алекс, обескураженный вопросом, помедлил мгновение и обреченно кивнул. Салтыков рассмеялся. «Канальи! Вот ведь балаболы, баб хуже!» Он отошел от стола, за которым по-прежнему сгрудились офицеры, и доверительно прошептал. «Достал он меня, хуже солонины гнилой. Как пушки услышит, так с лица спадает, бледнеет, прям девица на выданье. Зато за месяц на груди аж три ордена засверкали. Начал намекать, чтобы и я ему представление сделал. Как же, почти на передовой, живот за отечество кладет в контине. Мне его кто-то из новиков царевых подсунул. Братец он чей-то, или сват там. Так что вроде и выгнать ни за что, а терпеть уже мочи нет. Ну я и...» Граф, не договаривая, рассмеялся. Алекс неуверенно улыбнулся. «Скучно тут, скучно», — думал, — «что на месте прочувствую, чем дышит Адриатика. На кого здесь положиться можно, на кого надавить?» Салтыков помахивал тростью, вышагивая все дальше от штабного навеса. За ними, отстав на несколько сажень, двигалась четверка заросших казаков. Красные кушаки пестрели от рукояток пистолетов, в руках короткие карабины со взведенными курками, глаза обшаривают каждый куст. «А польза пока только одна, с вами, жуликами, чаще видеться могу». Он усмехнулся собственной шутке. «А тебя тяжело узнать, Петр Николаевич. Ну да после такого, что мне в письме Белли описал, я рад уже тому, что вижу тебя живым и почти невредимым. Наслышан я, братец, про твою историю. Наслышан. Чудные дела, ей-богу». Они отошли уже достаточно далеко от редута, и генерал мог не понижать голоса. «Ведь как получается, ты годами через кордоны турецкие, австрийские, венецианские ходил, а тут червонцы в бочонок должен доставить, а нет тебя. Провалился, как сквозь землю. Все тебя ищут, слухи собирают. Эскорт уже на корм трупным червям и зашел, я письмецо батюшке твоему приготовил, и тут ты появляешься жив-живеханек». Взгляд генерала скользнул по застывшему от таких слов Потемкину. Салтыков помолчал несколько мгновений, потом криво усмехнулся и зашагал дальше. После недолгого раздумья следом двинулся Алекс. Шеф разведки достал из-за обшлага рукава послание Белли и потряс им в воздухе. «Если бы не слова Конрада, то давно бы вас...» Он не закончил фразу, но и так было понятно, что могло ожидать Алекса. «Причем, это даже не мы бы делали. Я... у меня...» Фельдмаршал отмахнулся. «Знаю, что скажите. Сам вижу. То, что живы остались, чудо это. Но чудо не предъявишь для оплаты счетов». Он вздохнул. «Мой рапорт, ваш, Белли. В Питере, конечно, спишут золото, вас простят, может даже наградят за страдания. Но...» Алекс молча вышагивался вновь замолчавшим стариком-генералом. Наконец, Салтыков выдохнул. «Думаю, вам надо ехать в Россию. Там... вас поймут, а здесь... здесь могут и не взглянуть на иссеченное тело и не зажившие раны. Скупщина не любит сантиментов. Скупщина, скупщина, скупщина. Эти надутые безземельные князы очень щепетильны, когда дело касается денег. Простите, вы, кажется, тоже из их числа?» Граф склонил голову. «Они за свои червонцы землю рыть будут. Тем более, что других поступлений им пока не видать. Его величество не любит дважды платить за одно и то же». Салтыков поигрывал тростью с костяным набалдашником. Белли писал, что сербы через своих людей выяснили, что в турецкую казну деньги не попали. Скорее всего, кто-то из осман, взявших вас, присвоил золото, но всем этого не докажешь, не объяснишь. Так что, милостивый государь, думаю, вам надобно ехать на родину. Здоровье поправите, сами отдохнете. В отпуск бессрочный. Здесь от вас уже проку мало, коль турки в лицо знают, то описание на каждой караульной будке висеть будет. Да и в России матушке голова целее будет. Он присел на валун и показал жестом, чтобы Потемкин располагался рядом. Со временем, глядишь, что-то и вспомните. А нет, так мы поищем. Алекс уселся на валун. В голове роились мысли. Вот почему его так долго пытали. Кровавый Хасан искал не списки мятежников, а то самое золото. Неужели турок о нем знал? Или догадывался? Не поэтому ли он и говорил часто и иносказательно, что не желал, чтобы о сокровище узнал палач или кто-то еще? Означает ли это, что золото прибрал кто-то из янычар, что вырезали эскорт и захватили настоящего Петра Джанковича? Или Петр успел спрятать червонцы где-то по дороге? Голова загудела. Салтыков старчески откашлялся, посетовал на сырость и подвел черту под разговором. «Уезжайте, Петр Николаевич, императору не нужны мертвые слуги». Потемкин покачал головой. «Я не уеду». Генерал удивленно нахмурился и тихо добавил. «Я ведь и приказать могу. Вашего отца, почитай, лет 20 знаю, мне перед ним за сына, глупо пропавшего, ответ держать совсем невместно. Я не уеду. А если в упрямости своей глупой голову сложите? Не сложу. В горах меня никто не возьмет, зато я отыскать следы смогу. Если и не найду золото, так докажу и укажу на того, у кого оно теперь». Граф снял треуголку и вытер платочком лоб. «Однако же, жарко нынче. Николай Иванович, я справлюсь». Салтыков поднялся и раздраженно хлестанул тростью по зарослям кустов. «Вот ведь упрямый дурень. Я же тебе помочь хочу». Он не на шутку разозлился. «Ты ж вернешься в горы эти и пропадешь там. Один раз Бог за шиворот с того света вытянул, тебе мало. Хочешь и дальше Фатум за нос водить? Не под моим началом». Алекс тоже поднялся. «Николай Иванович, я справлюсь, я знаю. Если в Россию уеду, то точно пропадет казна. Золото исчезнет, а мне со службы на пенсию в самом цвету уходить надо будет. Я не девка, конечно, но еще на многое гораст». Генерал указал на засунутую за кушак левую, ущербную, руку. «Да уж, одной конечности лишился почти, хромаешь, седой весь, а все жеребцом себя мнишь». Потемкин упрямо мотнул головой. «Только не в Россию, там точно не найти пути назад. У меня есть зацепки, брат поможет. Да и Черногория, не Сербия, там скупщина не сделает ничего». Салтыков вздохнул. «Я самого главного тебе еще не сказал. Самого главного, а для тебя, так и самого плохого. Среди золота, что ты вез, была субсидия государева владыки Цитинскому. Немалая толика. Тот давно денег просил на артиллерию и войско. Вот и послал его величество братьям-славянам гостиниц». Потемкин сморщился, как от зубной боли. Ситуация становилась намного хуже. Салтыков продолжил. «О таких вещах заранее не предупреждают, все-таки немалая сумма. Тут тоже сказали, что деньги будут, но не указывали, когда и с кем передадут, чтобы турки не помешали. Так что рано или поздно владыка узнает, что червонцы, которые ему везли, пропали. Конечно, государь вышлет владыке золото по новой, если гостиниц так и не отыщется. Но когда это еще будет, смекаешь?» Он покрутил в руках стек. «Когда до Негуша дойдут эти вести, тебя никто в горах укрывать не будет. Сами приведут». Алекс опустил взгляд под ноги. По каменистой безжизненной земле бриз гнал крупинки песка, иссохшуюся за лето, превратившуюся в сено, вырванную из расщелин, траву. Как же ему тут надоело. «Я все равно рискну, Николай Иванович. Я бы не хотел уезжать, с таким пятном на репутации, и без золота». Фельдмаршал пожал плечами и вздохнул. В сощуренных, узких под ветром глазах промелькнуло что-то вроде понимания. «Не волить не буду. Хотя мог бы», — он указал рукой на навес, под которым шло совещание. «Обожди до утра. По заре обратно в Корфу пойдем, по одному здесь нельзя. Обещай только, что за ночь предложение мое обмыслишь хорошенько. Взвесишь свою жизнь на весах собственного тщеславия, как говорится». Алекс, подумав, кивнул. Салтыков поднялся и двинулся к офицерам. 6. Алекс. «Итак, что нового я узнал?» «Немного. Я вез золото. Деньги для сербов, давно бузящих в блистательной порте и ставших на Балканах признанной и влиятельной силой. И еще немного пиастров для давнего друга России, православного владыки Черногории Петра Негуша. Причем, для меня последний является куда более значимой фигурой, чем далекие от побережья повстанцы. Хорошо, что хотя бы с заданием ясность наступила. Что еще? Обе эти силы будут искать, куда делись их червонцы. Будут искать и быстро выйдут на меня. Это почти факт. Затем, почти наверняка они постараются пробить через свои каналы, а шпионов у них немало. Кто из турок мог подмять под себя такую сумму? Учитывая, что меня захватил Тургер, и он же вместе со мною катался по побережью, выискивая, что я там закопал под Петровцем, какой вывод сделают следователи скупщины и владыки? Правильно, они решат, что золото турки не нашли. Ведь, если бы Тургер получил золото, первым делом он бы меня прирезал. А я жив. Из этого следует, что золото я спрятал и выдержал пытки, не раскрывая тайны. Герой ли я? Конечно, герой. Если отдам червончики. А вот если начну мямлить, что не помню, то братья-славяне за меня возьмутся. Бразильские сериалы тут не смотрят, в амнезию не верят. Будут пытать, пока не вытрясут. Даже если владыка получит свою субсидию, от меня вряд ли отстанут. Такой куш будет многим глаза резать. Возвращаться. Плюнуть на тонкую ниточку, что может привести в родное время, и попробовать ассимилировать в нынешней России. Лет 12 мирных там еще есть. За это время можно влиться в общество, благо мы не из крестьян, обзавестись семьей, поспекулировать, новинки какие вспомнить из школьной программы. Электричество, таблица элементов, паровой двигатель и паровоз. Я постарался вернуться обратно на грешную землю из высот фантазий. А кто еще знал о характере моего груза? Мы уже подходили к палатке, приходилось выбирать иносказательные выражения. Салтыков думал не более секунды. Вы да я. Ну и парочка господ в коллегии, ведающих казной. Еще, пожалуй, кто-нибудь при дворе мог знать. Пожалуй, все. Он кивнул незнакомому офицеру и присел на специально приготовленное для него кресло. Пожилой полковник начал объяснять фельдмаршалу план взятия форта, но тот лишь отмахнулся. Полно, любезнейший. Я здесь не в качестве генерала, а как инспектор коллегии иностранных дел. Политес наладить, земли посмотреть. Свое я уже отвоевал. Командуйте, чего уж там. Полковник поклонился и отошел. Под недоумевающими взглядами офицеров, я переместился к краю редута. Тут думалось легче. Итак, номер раз. Я могу утверждать достаточно уверенно, что османы знали о моем появлении и почти наверняка догадывались о характере моего груза. Чтобы проскочить прибрежную полосу, хватит несколько часов, а меня взяли на турецкой территории. Значит, ждали. Тургер весь извелся в намеках. Ради бумаг так не ягозят. Янычар не просто догадывался, он знал, что ищет и, видимо, собирался разыграть свою партию. Все ведет к тому, что измена где-то рядом. Предатель не я, значит. Я скосил глаза на мирно задремавшего на чахлом вечернем солнце графа. Нет, ему-то зачем? У Салыткова уже все и так есть, а для того, чтобы золото присвоить, ему действовать сподручней поближе к дому. Да и не внушает царедворец опасения. Не тот уровень полета, не тот возраст, чтобы за лишний мешок золотишко рисковать. Или ошибаюсь? Я еще раз посмотрел на дремлющего фельдмаршала и помотал головой. Думай, турки знают о деньгах, ждут их и сербы. Не от них ли и выплыла информация? Возможно. А что если того же Тургера используют в темную? Кто-то из осман прихватил добро, а ему сдал безумного лазутчика, чтобы от себя подозрения отвести, и лапши на уши навешал. Я начал копаться в памяти. Во время пыток один раз Чорбаджи брякнул, что из-за меня он лишился лучших солдат, личных друзей даже. Да и на побережье, вроде, выше его только Дахисалы ага стоит. Но тому в ночную вылазку за шпионом и вовсе невместно лезть. Проехали. Не туда рою пока. А что если деньги все еще где-то на побережье? Если Петр Джанкович, действительно, успел припрятать золото, пока эскорт отбивался от турок, или закопал сразу, как высадился, чтобы обезопасить деньги до того момента, как подоспеют люди Карабариса. Вариант. Мысли роились и наслаивались. Гипотезы, факты, предположения. Ладно, остановимся на двух выводах. Первый. Турки меня ждали. Не случайно наткнулись, а именно ждали. И Тургер знал о том, что я везу. Потому и солдат взял немного на раскопки, когда к Петровцу шли. Второй вывод: меня кто-то сдал. Предатель рядом. Вспомнились ребята, зарезанные на посту у грабичей. Нелепая ситуация с выкраденным крестиком, при которой я мог попасть в руки турок. Людей, знавших о сути моей миссии или даже просто догадывающихся о ней, не так много. И все они, не последние лица в Черногории, Сербии и России. Им нельзя будет сорваться и исчезнуть. Значит, еще на виду. Итак, придворную шушеру я отмету, далеко сидят. Салтыкова тоже. Пока, по крайней мере, остаются анонимные сербы из скупщины и люди-владыки. Если копнуть глубже и шире, то можно в подозреваемые записать и капитана корабля, доставившего меня, и Бориса, и Белли, чью неосведомленность я подвергну сомнению. Но пока ограничимся очевидными фактами. Меня сдали, и потом действовали в непосредственной близости, причем, достаточно оперативно. Неожиданно в воспаленном от размышлений мозгу пронеслась искра. Предатель может быть не один. Вхожая в высший свет крыса имеет подручного среди моего ближайшего окружения. Возможно, среди людей Бориса. Человека ловкого, сообразительного, но слишком близкого ко мне, чтобы если что-то случится, вроде удара ножа ночью в сердце, его бы заподозрили. Отсюда и сложная афера с крестиком, и подстава в Неаполе. Стоп, Неаполь, румын, неужели Касмин? Но он же выручил меня под стенами Катора. Неужели он? Да нет, бред. Этот головорез свернул бы мне шею в первую ночевку и ушел бы. Его в Чите ничего не держит. Далеко ли ушел бы, не знаю, но на сложные розыгрыши такие лбы не размениваются. И тут подоспело второе озарение. Почему, собственно, меня, человека, на котором завязана вся афера, до сих пор не порешили? Ведь возможность была. Получается, что у них все еще нет золота. Я чесал разболевшуюся макушку. Каждый раз меня не убивают, а подталкивают в руки турок. Не устраняют, как должны делать люди, стремящиеся замести следы, а сдают тем, кто будет меня пытать. Значит ли это, что против меня действуют не сербы или черногорцы, а агенты осман? Рой мыслей в голове окончательно превратился в нераспутываемый клубок. Надо было отвлечься. 7. Умели строить. Полковник, руководивший осадой, сокрушенно осматривал результаты бомбардировки. На стенах форта виднелось несколько вмятин, кое-где осыпался наружный слой декоративного кирпича, обнажив массивные валуны основной кладки. Так мы до зимы не управимся. Алекс наклонился к засевшему над мелкомасштабной картой седоусому капитану. Почему не сдаются? Капитан, оторванный от занятия, посмотрел на непонятного штатского, шептавшегося недавно с самим генералом-фельдмаршалом, и, решив, видимо, что разговаривать с незнакомцем можно, тихо пояснил: да бес их разберет. Так и не поняли. Французы, что в форте сидели, те давно уже ушли. Остались турки из янычар бывших. Их султан выгнал, так они на службу ко всем нанимались. Большая часть в Египет уплыла да к Янинскому паше, а эти тут осели. Теперь, вот, сдаваться не желают. Или боятся, или упрямые такие. Алекс показал глазами на раскурившего длинную трубку офицера османа, сидевшего на особку от русских офицеров. А эти? Капитан подал плечами. Пробовали. Наши союзники ходили уговаривать. Да не сошлись они как-то. Но ведь и там, и тут, турки. Не знаю, когда Ибрагим... Капитан кивнул на курящего османа, с ними говорить начинает, я ж не могу уследить за беседой. Тараторит, тараторит, потом расплюются и по разным сторонам. А нам опять бомбардировку начинай. Хорошо, что пороху в форте совсем мало. Он спохватился, привстал и представился. Капитан саперной роты Родион Демьянович Емельянов. Судя по внешнему виду и говору, он был один из тех бывших солдат, кто, служа верой и правдой, сумел дожить при суворовских вольностях до офицерских эполет и дворянского звания. Петр Николаевич Джанкович. Очень приятно. Капитан вернулся к карте и пачке чертежей. Родион Демьянович, а почему, собственно, сюда пушек побольше не притянули? Емельянов усмехнулся. Дорог нет, да и пушек тоже не слишком много. Корабельный арсенал несподручно снимать, а для десанта большого калибра не предусмотрено. Он прищурился и обреченно посетовал. Ежели не уговорим добрым словом, то моих саперов придется под стрелы вести. Стрелы. Потемкину показалось, что он наслышался. Капитан покачал головой. Бандиты в форте, сущие дьяволы по части этой забавы. Пороха у них мало, и ружей кот наплакал, так что когда мы на приступ идем, они за стрелы и луки берутся. И неплохо получается. Солдат покалечили, тьму. Хорошо, что мы осман первыми пустили. Полковник потребовал внимания и начал распределять задачи на вечерний штурм укрепления. Капитан отодвинулся от собеседника, весь обращаясь во слух. 8. Перед штурмом выслали парламентеров. Потемкин попробовал самоустраниться, но Салтыков не вовремя вспомнил, что прибывший сербский дворянин сносно разговаривает по-турецки. Так что Алекса прихватили в качестве переводчика для отправившихся к форту русских офицеров. Переговоры вел глава турецкого отряда, Ибрагим Кадзи. Кроме него под белым флагом стояли турок-барабанщик, капитан саперов Емельянов, незнакомый молодой штаб-офицер, хмурый Потемкин и белозубый гарнист из егерей. Из-за крепостной стены на них поглядывали горящие ненавистью глаза защитников. Наконец, над зубцами поднялась фигура вражеского парламентера. Что надо? Задавший вопрос немолодой солдат был необычно одет. Зеленый коптский мундир со стоячим желтым воротником, замызганный и изодранный, венчал тюрбан из когда-то белоснежной ткани. Желтые форменные штаны были перехвачены неуставным кушаком из красной материи. За поясом торчали рукоятки кинжала и дорогой сабли. Из-под тюрбана виднелись края окровавленной повязки. Сам глава засевших в крепости французских наемников был, на первый взгляд, вымотан до предела. Ввалившиеся щеки давно не знали бритвы, черные от пороховой гари губы ссохлись в кровоточащую коросту, вокруг покрасневших глаз, синяки от постоянного недосыпания. Но голос его был тверд, а спина оставалась прямой. «Чего надо?» — повторил он вопрос. Глаза Ибрагима вспыхнули ненавистью. «От имени султана последний раз предлагаю вам почетную сдачу. Твой командир оставил остров, оставляй же и ты крепости, сохрани жизни своих людей». Лицо копта осталось бесстрастным, лишь глаза сузились. «Не жалей моих воинов, осман. Думай о тех, чьи жизни вверены твоим заботам». Он поправил рукоятку сабли. «Мы же вверили свои судьбы Аллаху, и он один знает, сколько нам отмерено и когда подойдет наш срок». Турок скривился. «Глупец. Султан говорит с тобою моими устами. Ты, правоверный, а не погрязший в ереси кефир. Не смей становиться на пути воинов Великой Порты, не смей противиться воле Светлейшего. Сдай оружие, сдай форт, отвори ворота и жди милости. Твоя жизнь не стоит и пыли под моими ногами, не губи же душу». Коп покачал головой. «Когда ты жалеешь мою душу, осмотрись вокруг, осман. Тебя окружают такие же кефиры, как те, которым служу я. Тебя они шлют в бой, они командуют тобой. Не кори меня, осман, не обманывайся. Все равно мы не уйдем. Я и мои нукеры клялись на Коране, а это важнее для нас, чем все остальное. Жизнь окончится рано или поздно, все умрут, и ты и я, осман. Но когда Всемилостивейший призовет меня пред свои очи, я хочу, чтобы на мне не было грязи клятва преступления. Ты присягал султану. Султан сам лишил меня моей присяги. Он выгнал нас, а эмир французов принял и дал приют. Я дал зарок Франции, положа ладонь на священную книгу, а правоверному не пристало разбрасываться словами. Ты клялся султану первому. Не я разорвал эту клятву. Лицо Ибрагима налилось кровью. Он отвел глаза от невозмутимого копта и начал кричать в сторону стены, обращаясь к другим защитникам крепостицы. Вы, заблудшие ягнята. Не знаю, что вам плел ваш предводитель, но я обещаю каждому, кто сложит оружие, жизни и дорогу домой, как только кончится война. А тем, кто пожелает, могу посодействовать вступлению в армию непобедимой Порты. Султану нужны смелые и верные воины. Копт усмехнулся. Ты напрасно рвешь глотку, осман. Милости султана известны моим людям. По его прихоти мы, служившие ему верой и правдой, сейчас кладем животы за чужую страну. И не надо подчивать нас сказками. Иди отсюда. Мы или умрем, или сохраним эту крепость. Кадзи взорвался проклятиями, но копт уже исчез из поля зрения. Вместо него отвечали остальные защитники. На головы парламентеров посыпались угрозы и ругань. Следом полетели стрелы, втыкающиеся у самых ног офицеров. Те поначалу пятились от все ближе ложившихся стрел, а после и вовсе припустили бегом. Убравшись на сотню шагов, парламентеры остановились отдышаться. Ибрагим Кадзи опять принялся крыть матом упрямых ослов, засевших в форте. Одинокий выстрел взрыл землю, заставив спесивого османа отпрыгнуть на пару шагов. Турок замолк, развернулся и медленным шагом прошествовал к своему отряду. Рядом плелись взмокшие от бега русские офицеры. Емельянов, утирая пот замызганным платком, шептал на ухо Потемкину, волочившемуся следом: «Добро, что в спину из луков не дали. На такие речи могли бы нас пострелять на раз-два. Они на смерть в крепости сели, тут не до политеса». Подойдя к ставке, капитан саперов двинулся в сторону своих солдат. Ему предстояла самая важная часть в будущем штурме. Потемкин, волоча разболевшуюся от бега ногу, доковылял до навеса, где его пересказ переговоров был с интересом выслушан остальными офицерами. Полковник сквозь зубы выругался, терять людей ради такой никчемной цели ему не хотелось. Салтыков, раскуривший трубку, глубокомысленно изрек, так и не встав с кресла: «Турецкий солдат, отличный солдат, выносливый, храбрый, в походе неприхотливый и послушный. Им бы только командиров толковых, а не спесивых индюков, да правильному строю выучить, была бы сила. Да что там, силища была бы. А так, все больше друг друга изводят, на наши пушки стрелами отвечают, супротив картечи, в ятаганы идут. Потому и бьем мы их, а не они нас». Он выпустил к дощатому потолку причудливый завиток дыма и умолк. Офицеры переглянулись и приступили к обсуждению последних деталей плана штурма. Основной спор возник из-за вариантов использования саперов. Емельянов настаивал на том, чтобы его часть только обеспечила штурмующих связками хвороста для защиты от стрел. Турок настаивал на подрыве входных ворот и активном использовании бочонков с горючей смолой. Кроме османской пехоты, егерей и саперов, осаждающие могли задействовать роту мушкетеров и два десятка спешенных казаков. Алекс, которого прения не касались, предпочел ретироваться на дальнюю сторону редута, где артиллеристы занимались подготовкой снарядов. Неожиданно в голоса спорящих офицеров вклинился тонкий бабский вой. Со стороны деревни, расположенной в полумиле от форта, несколько турецких солдат волокли упирающихся, закутанных в длинные платья женщин. Следом, причитая и ревя, семенили босоногие детишки. В стане замолкли. Алекс подошел поближе. Лицо Кадзи светилось триумфом. Он перекинулся парой слов с подошедшими османами и повернулся к остальным. Полковник попросил его объяснить, что сие означает и для чего ему понадобились гражданские. Осман не замедлил с ответом: «Когда мы только начали осаду, я сразу подумал, что столько мужчин, вдали от родных земель, не смогут долго оставаться одни. Янычары – плохие солдаты, потому что всегда, вопреки воле султана и собственному уставу, обзаводятся семьями. Жены, дети, когда солдат думает о них, он не может воевать». Осман ухмыльнулся: «И я был прав. У тех, кто заперся в форте, в деревне остались близкие. Сами полоумные изменники могут биться до смерти, до последней капли крови и щепотки пороху. Но», — он торжествующе поднял указательный палец, — «будут ли они так же тверды, когда на штурм, впереди моих арнаутов, на них пойдут те, кто им дорог? Не будут ли дрожать их руки, натягивая тетиву лука?» Он приосанился. Лица русских офицеров окаменели. У некоторых заходили желваки, другие сжали кулаки. Полковник потупил взор, скрывая истинные чувства. Лишь граф снисходительно усмехнулся и принялся по новой набивать трубку. «Это не по-рыцарски, тихо выдавил полковник. Турок вспыхнул, подпрыгнул к полковнику, заглядывая ему в лицо снизу вверх, и ухватил того за лацкан мундира. Русские офицеры взялись за рукоятки сабель. Осман ткнул пальцем за спину на скорчившихся в пыли и скулящих баб. Когда он волновался, прорезающийся акцент уродовал слова, но, тем не менее, все сказанное было понятно. «Если их жизнь, всех их, поможет мне сберечь для порта лишь одного солдата, они умрут». Турок почти кричал, выплевывая слова сквозь сжатые в оскале зубы. «Если для того, чтобы сберечь султану и его воинов, мне надо будет сжечь всю деревню, устлав трупами ров перед фортом, вся деревня умрет». Он выпрямился и повернулся к остальным. «Мне нет дела до местных. Они не жители порты». Русские молчали. Осман рыкнул по-турецки на подвывающих в стороне баб. Те заверещали в ужасе. Одна бросилась к стоявшим русским офицерам, ухватила ладонь замершего полковника и начала умоляюще причитать. Офицеры хмурились, кто-то из-за спин недовольно буркнул: «Это не по-христиански». Кадзи отрезал: «Все, что сгодится для султана, угодно Аллаху». Салтыков, раскуривший наконец трубку, встал и также, улыбаясь, громко и четко произнес. «Нет». Турок вскинулся, шумно, сдерживая гнев, выдохнул воздух, развернулся на каблуках и двинулся к своим солдатам. Спустя несколько минут причитающие женщины припустили обратно к селению. Еще через полчаса колонна османских солдат, растягиваясь и нестройно гудя, двинулась в сторону далекого порта. Кадзи уводил свое войско. Салтыков обернулся к все так же молчащим офицерам и, попыхивая трубкой, спросил.